Глава 7. Лиза. Часы звонко тикали, отмечая каждую секунду, оставшуюся позади. Уже оказавшись в своей спальне, я осознала, что мистер Эшли был прав. Слабость накатила с новой силой, а в глазах то и дело темнело. Чем бы ни вызвано было то, что я так надолго потеряла сознание, бесследно это недомогание проходить не собиралось. Возле кровати стояла тележка с обедом, причем расставлены были блюда на специальных подносах, предназначенных для того, чтобы принимать пищу, сидя в постели. Сумрак тоже обратил на нее внимание. Он довел меня до кровати, после чего последовательно поднял крышку над каждой тарелкой, осмотрев и обнюхав каждое блюдо. «Думаю, если бы меня хотели отравить, то подсунули бы что-нибудь незаметное», — проговорила я и прикрыла глаза от накатившей усталости. Вроде спала полдня, а состояние такое, будто мешки таскала. «Уж во всяком случае, вряд ли бы ты смог этот яд унюхать». «Не все отравители столь талантливы», — ответил он и подтолкнул ко мне тележку. Я простонала, почувствовав, что к горлу подступает тошнота, и уткнулась носом в подушку, а потом не увидела, а скорее почувствовала, как сумрак сел рядом и затрясся от беззвучного смеха. «Ты чего смеешься?» Я с трудом приподняла голову, но пропустить такого зрелища просто не могла. На моей памяти он не смеялся ни разу. Вместо ответа дракон засмеялся в голос, а спустя минуту упал на кровать, провел ладони по волосам и уставился в потолок. «Джей, ты в порядке? Может вызвать мистера Эшли? Это я мигом, у меня отработанная схема». Он со вздохом встал и, подкатив тележку еще ближе к кровати, сел рядом со мной. Оторвав кусочек белой воздушной булки, макнул ее в мясной соус и протянул ко мне. «Тебе нужно поесть». Я поморщилась было, но все же съела протянутый кусочек. Как ни странно, тошнота начала отступать, и даже появилось какое-то подобие аппетита. «Что тебя так развеселило?» — поинтересовалась я спустя пару минут. Сумрак некоторое время задумчиво жевал, а потом пожал плечами. «Да все это в голове не укладывается, чтобы я был избранным, и чтобы специально для меня целых 300 лет женщину лепили». «Эй!» — воскликнула я и стукнула его по плечу. Он в ответ засмеялся. «Но ведь правда. Ты уверена, что действительно общалась с драконицей, а не бредила?» «Слушай, я сейчас обижусь и выставлю тебя вон». «Но ведь такое могло быть?» «Могло. Но почему тогда она мне рассказала, в общем-то, то же самое, что и монашка Дерага?» «Ты могла слышать наши разговоры и по-своему их интерпретировать во сне». «Да нет», — я отмахнулась. «Такое ведь уже было однажды. Помнишь, когда ты попал в ледяную ловушку? Я видела во сне тот берег, к которому тебя прибило. Видела, как ты выбирался на сушу. И это явно был не сон». Сумрак не ответил. Усмехнулся краешком губ каким-то своим мыслям и продолжил меня кормить. «В голове не укладывается», — произнесла я, когда он осторожно поднес к моему рту ложку густого наваристого супа. «Все вроде одно к одному. Все факты говорят о том, что мы друг другу истинные. Но...» «Что «но»?» «Но я ничего не чувствую». «Ожидала, что вокруг нас начнут летать бабочки и зазвучит торжественная музыка?» Я смутилась. «Нет, но вот мы сидим тут и ничего, понимаешь? Даже после того, как сказала тебе она с тобой, все равно ничего». Он улыбнулся краешком губ. «Чего ты молчишь?» — буркнула я. «Перед тобой тут девушка чувства открывает, а ты...» Он положил ложку на тележку, закрыл блюдо клошами и убрал наш обед подальше. Я вскинула бровь. «Наелся?» Вместо ответа он скинул с себя рубашку, быстрым движением скользнул к кровати и, обхватив мой затылок, припал к губам в жадном поцелуе, вырвав из моей груди стон от внезапно охвативших все тело мурашек. «А так?» Выдохнул он спустя пару минут, когда я уже задыхалась от охватившего меня желания. «Чувствую, мистеру Эшли надо пересмотреть свои методы лечения», — проговорила я в ответ и снова потянулась была к сумраку, но тут в дверь постучали. Обхватив своего дракона за шею, я потянула его к себе и прошептала. «Нас тут нет. Пусть ищут где-нибудь в другом месте». «Мисс Избранная, у нас к вам срочный разговор», — раздался голос из-за двери, и сумрак обреченно уронил голову к моему плечу. «Это старейшина», — прошептал он. «Боюсь, придется ответить, иначе снова панику поднимут». «Откроешь?» — я вздохнула. «Достали уже, честное слово». Дракон подобрал с толстого ковра рубашку и, накинув ее, открыл дверь. На пороге в самом деле оказались старейшины, хоть и не в полном составе. Саргон, Варгас и, к моему удивлению, Лукас Моро. «Как ваше здоровье?» Первым делом поинтересовался Варгас, знаком велев кому-то остаться за дверью. «Намного лучше, благодарю. Что за срочность?» Варгас взял один из резных стульев и, поставив его рядом с кроватью, занял его, скрестив ноги и сцепив руки в белоснежных перчатках на колени. Саргон последовал его примеру, а Лукас отошел в сторону и тихо заговорил о чем-то с Сумраком. Услышать предмет их разговора я не успела, потому что слово взял старейшина ледяных драконов. «Ваше пробуждение возволновало всех нас едва ли не меньше, чем сама болезнь, и мы не успели толком объяснить суть проблемы». «Сумрак рассказал мне события прошедшей ночи». «Да?» Варга словно удивился и оглянулся, удостоверяясь, что упомянутый дракон присутствует в комнате. «Что ж, значит, теперь вам известно, какую опасность может нести вам любая половая связь». Я не выдержала и расхохоталась, да так сильно, что слезы навернулись на глаза. Варга сжал и без того бледные губы в тонкую линию, но терпеливо дождался, когда я успокоюсь. «Что вас так развеселило?» — поинтересовался старейшина Саргон. «Да вы сами подумайте!» — воскликнула я, утирая слезы. «Вы уже столько дней делаете все, чтобы как можно быстрее проверить мою совместимость с каждым из потенциальных истинных, а теперь вдруг говорите, что мне ни с кем нельзя!» Варгас выдержал паузу, и от меня не укрылось то, что он усиленно держит себя в руках. Раньше старейшины не были со мной так сдержаны. «Ситуация такова, что половой контакт с тем, кто не является вашей истинной парой, спровоцирует повторную кому. Тот факт, что вы пришли в себя, говорит о том, что за время, пока вы, мисс Избранная, были без сознания, в больничной палате появился искомый дракон. Но мы до сих пор не знаем, кто именно». Я могла бы ответить ему, рассказать обо всем, о встрече с праматерью, о безумном притяжении к Сумраку, о том, как сила нашей связи привела меня к нему на берегу реки в густом лесу, о том, что каждое его прикосновение для меня — как глоток жизни. Могла бы. Но в этот момент мне стало так смешно, а голова закружилась от чувства собственного контроля над этими надменными ящерами. «И что же вы предлагаете?» — спросила я изо всех сил, сдерживая улыбку. Варгас поставил на прикроватную тумбу красивый хрустальный флакон. «Мистер Эшли приготовил для вас средство, которое снизит естественное влечение и поможет контролировать себя. Мы уже составили списки всех, кто подходил к вам в течение последних нескольких часов комы, и таким образом сузили поиск до 7 драконов половозрелого возраста». «А почему именно половозрелого? Я слышала, вы тоже присутствовали в палате. Значит, вы тоже можете оказаться тем самым». Варгас разомкнул губы и рассеянно оглянулся на Саргона, который приподнял одну бровь. «Такого не может быть. Метка истинных проявляется только у драконов, способных к зачатию». В этот момент я вспомнила всех драконов, у которых проявилась метка, и невольно задумалась о том, что ситуация выходит довольно странной. Я вроде как создана специально для Сумрака, зато все драконы Веригии мне прекрасно подходят. Но обдумать эту мысль до конца мне не дали, потому что Варга снова заладил свое. «Мы составили список из 7 драконов, и теперь нам предстоит вычислить, кто именно является вашей истинной парой. Почти все они — лараны, которые помогали доктору контролировать ваше состояние». «Интересно, а Сумрак в этом списке есть, или они его исключили так же, как и все остальные?» Впрочем, если следовать логике, что метка истинного может проявиться только у способного к зачатию дракона... «Давайте к делу уже», — устало попросила я. «Мне нужно пить эту вашу микстуру и ни с кем не спать, так?» «Так», — ответил Саргон. «И кроме того, вам предстоит поближе познакомиться с каждым из претендентов. Для этого вам предстоит провести с каждым из них по 2 суток наедине. Если метка начнет проявляться ярче...» «Хорошо», — легко согласилась я. «Только давайте не сегодня. Подробности обсудим во время совета после обеда, а пока дайте мне отдохнуть». «Мистер Эшли настаивает», — с нажимом проговорил Варгас, «что вам станет значительно лучше, если истинная будет рядом. Все 7 претендентов ждут за дверью и готовы провести с вами эти часы. Так как мы не знаем, кто из них нам нужен, придется пригласить всех». «Нет», — — твердо ответила я. «Не нужно. Пока что мне нужна тишина и одиночество. А ваша великолепная семерка может присоединиться во время совета, если, конечно, ничего не изменится». «Вы уверены, что правильно все поняли?» — проникновенным тоном уточнил огненный старейшина. «Любой, то есть абсолютно любой сексуальный контакт грозит тем, что мы вас потеряем навсегда, даже если речь идет о вашем телохранителе. Или кто он вам сейчас? Прислуга?» «Фаворит». Я постаралась изобразить милую улыбку. «Поверьте, я вас услышала. Теперь можно мне продолжить трапезу, которую вы столь бесцеремонно прервали?» ответил Варгас и поднялся со стула, вытянувшись во весь свой исполинский рост. Ярко-голубые глаза блеснули. «Помните, от этого зависит ваша жизнь». «Я уже успела почувствовать. Вы себе представить не можете, насколько яркими были ощущения». Потому как вновь сжались губы Варгаса, мне показалось, что я успела его изрядно достать за эти несколько минут. И даже Саргон, который всегда был самым вспыльчивым, успокаивающе похлопал своего коллегу по плечу. Лукас вышел вслед за ними, как-то очень хитро подмигнув. «Он приходил специально, чтобы с тобой поговорить?» — спросила я, когда дверь за гостями закрылась. «Думаю, он бы и с тобой поговорил, если бы не старейшины». Сумрак снял рубашку, но на этот раз не бросил ее на пол, а аккуратно повесил на плечики стула. «Беспокоится, что ли?» «Вроде того». На душе стало теплее. Если подумать, то в родном мире никто особенно не беспокоился обо мне. Все отношения складывались так, что со мной общались, пока это было удобно, но тут же пропадали, когда что-либо в моей жизни шло не так. И даже тот, которого я 2 года считала своим парнем, легко переспал с моей подругой, как только подвернулся удачный момент. От этих воспоминаний стало одновременно горько на душе и тепло. Горько от осознания, что всем, кроме разве что мамы, было на меня наплевать. И тепло от того, что, несмотря на все передряги, постепенно все менялось, и притом в лучшую сторону. «Слышал, о чем у нас со старейшинами состоялся разговор?» — мурлыкнула я, когда Сумрак сел на кровать рядом и убрал с моего лица упавшую прядь. Он медленно кивнул, лукаво улыбаясь. «Будешь послушной девочкой?» «Когда это я была послушной девочкой?» Я ответила таким же лукавым взглядом и, подтянув Сумрака за плечи, упала на подушку так, что он оказался надо мной. «Просто не могу себе отказать в том, чтобы немного пошутить над старейшинами». Дракон усмехнулся и склонился ближе. Когда наши губы вновь соприкоснулись, что-то изменилось в самом воздухе вокруг. Запахло грозой. В комнату будто ворвалась особая свежесть, вызывая странную вибрацию в груди. Это чувство возникало каждый раз, когда он целовал меня. Оно сводило с ума и шептало: «Давай же, давай, вы ведь созданы друг для друга». Плевать. Пусть это влечение — лишь результат работы ритуала. Пусть меня создали так, чтобы испытывать все это именно с ним. Но как же прекрасны его серебристые глаза. Какие влекущие тонкие губы в легкой усмешке. Какой чарующий голос. Какое непоколебимое спокойствие в любой ситуации и уверенная деловая хватка. Тем временем он расстегнул пуговицы больничной робы, которые доходили почти до пупка, медленно провел влажную дорожку к ложбинке между грудей и обхватил оба соска пальцами, вырвав из меня утробный стон. «Если нас кто-нибудь услышит, — прошептал он, — то прибегут тебя спасать». Я хихикнула. «Постараюсь быть потише». «Постарайся, иначе мне самому придется сделать тебя тише». «Как это?» Он приподнял одну бровь. «Увидишь». «Какая интрига!» Я вывернулась из-под него и стянула с себя робу, оставшись совершенно обнаженной. «Теперь я просто обязана на личном опыте узнать, как именно ты собираешься делать меня тише». «Провоцируешь». Прорычал он и повалил меня обратно, на этот раз крепко зафиксировав руки. Бедрами он прижимал меня к постели, и я вдруг почувствовала, какой он крупный и напряженный. Такая близость вскружила голову. Я зарычала в ответ и подалась ему навстречу, еще сильнее вжимаясь в его бедра. Между нами оставалась только натянутая ткань его брюк, и он не стал тянуть. Не стал мучить меня, доводить до безумного желания, до того, чтобы начала умолять его проникнуть в меня. И я была безмерно благодарна ему за это. Словно слыша мои мысли, он угадывал каждое желание. Совсем немного он подразнил мою грудь, посасывая напряженные соски, после чего резко выпустил меня и встал, чтобы расстегнуть ремень. Я закусила губу. Выраженные линии пресса тянулись под этот ремень и сводились к паху, словно наводящие. Соскользнув с кровати, я сама стянула с него брюки, потом, повинуясь порыву, куснула его сквозь белье и ощутила приятную упругость. Осторожно потянула край вниз, открыв гладкую, блестящую головку. Он вцепился пальцами в мой затылок, когда головка оказалась у меня во рту. Она была сухая и приятно пахла, что меня даже удивило, и тогда я окончательно отпустила поводья. «Здесь и сейчас можно все. Здесь и сейчас я могу себе позволить не сдерживаться, не бояться, не контролировать себя». Дракон шумно выдохнул, оказавшись глубоко у меня во рту, и чуть надавил на затылок. Обхватив основание его достоинства ладонью, я начала ритмично двигаться, чувствуя, как он напряженно подрагивает. Сумрак застонал и, схватив меня за волосы на затылке, отвел мою голову в сторону. «Нет», — покачал он головой, — «не могу больше терпеть». Он присел и неожиданно поднял меня в воздух. Я коротко вскрикнула, а затем снова, когда сумрак подбросил меня, перехватывая под ногами, шаг в сторону, и он прижал меня спиной к стене, а еще через мгновение я ощутила, как он медленно входит в меня, прижавшись при этом к моей шее губами. Я как могла крепко обхватила его руками и ногами, буквально забыв о том, что нужно дышать. Сила потекла между нами, как тогда, на поляне перед святилищем, только теперь она была густой, тягучей и двигалась медленным мощным потоком, омывая меня изнутри. «Я чувствую его», — прошептала я и застонала от того, что сумрак вошел в меня до упора. «Было бы грустно, если бы не почувствовала», — усмехнулся он и горячо выдохнул. «Нет, я...» Говорить было тяжело, дыхание сбивалось, и мысль не подчинялась, то и дело возвращаясь к разгоряченной промежности. «Я про зов слышу. Зов дракона. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- И мы вновь слились в горячем поцелуе.